Израильская теократия имеет национальный характер. Ее цель — сохранить избранный народ в его целости, ее идеал — превратить все человечество в царственное священство. Когда обнаруживается неспособность Израиля осуществить идеальную теократию, учреждение царской власти становится средством к спасению народа Божия. Давид велит Цадуку, священнику, и Натану, пророку, помазать Соломона в цари над Израилем. Это кульминационный пункт развития еврейской национальной теократии. Три власти — священническая, царская и пророческая — уже выделились и соединились в едином действии утверждения царства израильского согласно воле Божьей. Переходя к основанию новозаветной теократии, автор сопоставляет первого Адама со вторым Христом. Подобно тому, как создание первого Адама подготовлялось шестью днями творения, так и явлению нового Адама предшествовали шесть периодов всемирной истории. Адам был призван к соединению с Богом, и это соединение осуществилось в Христе. Человек заключает в себе начало трех властей, образующих истинную теократию. Как носитель святыни и великой тайны Божией, человек есть священник Вышнего. Как обладатель всеединого сознания, дающего ему власть над творением, он царь мира. И, наконец, как существо, свободно призванное к общению с Богом, он есть пророк грядущего совершенства. В преимущественном помазаннике, который был совершенным царем и совершенным пророком, достигают своего настоящего исполнения и раскрывают свой истинный смысл и священство Авраамова, Ааронова и царство дома Давидова и пророчество израильское. В заключение Соловьев излагает снова свое учение о церкви. Церковь есть действительная и предметная форма Царствия Божия. Способ обнаружения воли Божией в практической жизни нового человечества должен быть не анархический, не диктаторский, а строго иерархический, то есть послушание богоучрежденному авторитету. Соловьев пишет: «Дадися мне всяка власть». Не только церковь имеет Христа своим главой, но также и государство, и общество христианское. Значит, бесправно и бессильно то правительство, которое отделяет себя от источника всякой власти. Значит, обманывает себя тот народ, который восстает против царской власти Христовой. Автор призывает к смирению и послушанию. Нужно прежде принять божество волею как авторитет, чтобы затем понять его умом как истину. Христос говорит: «Се ас с вами есмь во вся дни до скончания века». Но говорит он это не всем людям, а только апостолам, то есть церкви учащей. Действительность боговластия христианской церкви, заканчивает Соловьев, опирается на два факта. Первый факт есть умственная и нравственная несостоятельность человечества вообще, вследствие которой она нуждается в постоянном руководительстве свыше. Второй факт состоит в том, что Бога-человек Христос установил эту руководящую власть в виде апостольской учащей церкви, в которой он пребывает во вся дни до скончания века. История и будущность теократии распадается на две неравные части – меньшую – теоретическую и большую – историческую. Историческая часть – свободная экзегеза Ветхого Завета, еще ожидает оценки специалистов. Каковы бы ни были ее недостатки, замысел Соловьева – проследить развитие теократической идеи на протяжении всей истории еврейского народа представляется значительным и плодотворным. Краткий обзор далеко не исчерпывает богатство материала и обилие оригинальных мыслей и наблюдений, заключающихся в этом исследовании. Теоретическая часть подводит итоги учению о свободной теократии, основы которой были заложены еще в философских началах цельного знания. В разбираемой книге теократия принимает резко выраженную католическую форму. Автор заявляет, что хранительницей вселенской идеи является не православная, а католическая церковь. Не Запад, а Восток отпал от вселенского единства. Носитель его — римский первосвященник, прямой преемник апостола Петра. От православия требуется только акт смирения и покаяния. Оно должно искупить свой исторический грех, добровольно подчинившись папе и признав всемирное отчество. Книга Соловьева написана на основании католических руководств по догматике. Учение о церкви как о всемирной организации, как о земном отечестве, отображающем Отечество Небесное. Утверждение, что настоящая церковь есть народ, государство, царство, что церковь есть предметная, то есть видимая форма Царствия Божия. Развлечение церкви учащий и мирян, теория авторитета, требующего безусловного подчинения, и признание папы единым главой церкви – все это круг католических идей новейшей формации после Ватиканского собора 1870 года. Погодин сравнивает книгу Соловьева с сущностью догматической теологии Хуртера и устанавливает между ними большое сходство. Соловьев понимает единство церкви как единство верховного правления, и эта юридическая точка зрения вполне совпадает с понятием царского войска Хуртера. Для Соловьева догматическое развитие есть раскрытие и объяснение догматов. Католическая церковь ничего не прибавляла к ним, но делала их ясными и бесспорными для всех. У Хуртера мы читаем: чтобы приведенный к ясности догмат стал удобопонимаемым и для всех очевидно утверждаемым церковным. Положение, развиваемое Соловьевым, совершенно чуждо православному сознанию. Оно видит сущность церкви не во внешней организации и единстве управления, а в свободном единении верующих в любви и истине. Оно не смешивает церкви с земным царством, государством, признает единым главой церкви Иисуса Христа, требует не слепого подчинения авторитету, а свободного принятия истины, верит, что слова Спасителя «Се а с вами есмь» во вся дни до скончания века обращены ко всей церкви, а не только к клиру. Особенно изумляет заявление Соловьева, что боговластие опирается не только на факт установления учащей церкви, но и на факт умственной и нравственной несостоятельности человечества. Это положение лишает теократическую идею не только ее вечного смысла, но и духовного значения. Получается, что теократия существует только для порочных и неразумных людей, что учащая церковь пользуется властью «заставь войти», потому что человечество еще не доросло до христианской истины. Люди слишком слабы и несовершенны, чтобы свободно и сознательно поверить, потому нужна власть и авторитет, нужно принуждение к вере. Такое учение основывается на неверии во внутреннюю силу истины и на глубоком презрении к человеческой природе. В этом пункте становится особенно ясна подмена церкви государством. Это дух не Христа, а великого инквизитора. Соловьев очень быстро усвоил основы новейшей католической догматики. В этом ему, несомненно, помогла княгиня Елизавета Волконская, с которой он подружился еще в 1880 году. Она была страстной прозелиткой католичества в России, написала две полемические и апологетические книги о церкви и церковные предания богословской литературы в России. В 1887 году она перешла в католичество и состояла в переписке с епископом Штроссмайером и иезуитами. Ее дом был центром католического движения в России. Княгиня Волконская и еще несколько аристократических русских дам видели в Соловьеве пророка, относились к нему с обожанием, были теми дамскими адвокатами его дела, излишнего рвения которых он временами побаивался. Аргументацию в защиту католических догматов Соловьев мог почерпнуть из обширных материалов княгини Волконской. В сентябре 1886 года Соловьев вернулся в Россию с второго заграничного путешествия. Там ждали его нерадостные вести. Обер-прокурор Синода Победоносцев официально заявил, что всякая его деятельность вредна для России и православия, и, следовательно, не может быть допущено. Все, представленное им в духовную цензуру, было безусловно запрещено, и объявление о подписке на историю и будущность теократии недопущено. Чтобы спасти книгу, Соловьев решается исключить из нее главу о примате апостола Петра, но и в таком невиннейшем виде она продолжает оставаться под запретом. Соловьев ездит к митрополиту, собирается обратиться к самому государю, переходит от надежды к унынию. В письме к Стасюлевичу он сравнивает себя с краснокожим индейцем, благодушствующим среди пытки. Рачкому пишет: «Я очень нуждаюсь в утешении и ободрении, хотя стараюсь и сам не унывать. В печати против него начинается травля. Против меня начался здесь настоящий штурм, причем цензура, запрещающая все мною написанное, представляет моим противникам полный простор выдумывать на меня всякие небылицы». Письмо к Рачкому, декабрь 1986 года. «Сегодня я сделался иезуитом, а завтра, может быть, приму обрезание. Нынче я служу папе и епископу Штроссмайеру, а завтра, наверное, буду служить Ротшильдом». Письмо к Гетцу, декабрь 1986 года. В церковном вестнике появилась заметка, предостерегавшая Соловьева от вступления на опасную почву. В харьковском журнале «Благовест» была напечатана статья под заглавием «Владимир Соловьев, ратующий против православия в заграничной печати», в которой Соловьев назывался просто чиновником Министерства юстиции. Ему пришлось опровергать возводимую на него клевету. Письма в редакцию «Нового времени» и «Церковного вестника», и в связи с этим снова заявлять: «Я остаюсь и уповаю всегда остаться членом Восточной Православной Церкви, не только формально, но и действительно, ничем не нарушая своего исповедания и исполняя соединенные с ним религиозные обязанности». Перед Рождеством Соловьев поселяется на 3 недели в Троице-Сергиевской лавре. Это один из самых трагических моментов в его жизни. Почва уходит из-под его ног, все пути кажутся отрезанными, духовные журналы для него закрыты окончательно, издание книг запрещено цензурой. Из Троицы он пишет Страхову: «В эти 3 недели я испытал или начал испытывать одиночество душевное, со всеми его выгодами и невыгодами». Он пытается шутить, но шутки его невеселые. «О себе скажу только, — сообщает он Цертелеву, — что нахожусь в весьма выгодном положении, а именно мне теперь во всех отношениях так скверно, что уж хуже быть не может, следовательно, будет лучше». На положение России он смотрит мрачно. Пародируя тройственное строение своей теократии, он пишет Стасюлевичу, что «национальная политика в России держится триумвиратом лжецерковника Победоносцева, лжегосударственного человека Дмитрия Толстого и лжепророка Каткова». Работа над вторым томом теократии подвигается вяло, а изучение истории церкви по временам внушает ему отвращение. «Да сквозь века монахов исступленных жестокий спор и житие мошенников священных следит мой взор». Стихотворение «Ах, далеко в тибетском плоскогорье». И вот в эти дни жизни в монастыре, отвращение к миру, усталость от неравной борьбы, отчаяние в исполнимости своего дела приводит его к мысли принять монашество. О серьезности этого намерения свидетельствует его письмо к архимандриту Антонию. «Я имел бы теперь, — пишет ему Соловьев, — большую склонность пойти в монахи, но пока это невозможно. Я вовсе не сторонник безусловной свободы, но полагаю, что между такою свободою и безусловную неволею должно быть нечто среднее, именно свобода, обусловленная искренним подчинением тому, что свято и законно. Эта свобода, мне кажется, не противоречит и специально монашескому обету послушания, когда дело касается всецерковных интересов, а между тем, допустит ли у нас такую свободу, не потребует ли подчинение всему без разбора, свято ли оно и законно или нет». Единственное, что помешало Соловьеву принять монашество, это опасение, что ему запретят проповедовать соединение церквей. Все остальные связи с миром были порваны, осталась одна заветная вера, одна великая идея, и пожертвовать ею он не мог. Жажда уйти в монастырь была так сильна, что, несмотря на все опасения, он несколько месяцев колебался и размышлял. «Был в Троицкой лавре», — пишет он Рачкому. «Архимандрит и монахи очень за мной ухаживают, желая, чтобы я пошел в монахи. Но я много подумаю, прежде чем на это решиться». Октябрь 1886 года. Через 3 месяца он сообщает о том же Страхову, но в форме шутки. «Кроме монахов допотопных, мне приходится иметь дело и с живыми, которые весьма за мною ухаживают, желая, по-видимому, купить меня по дешевой цене, но я и с дорогую не продамся». Искушение было преодолено. Соловьев уцелел. Его путь был не монашеский. В монастырь влекло его не призвание, а отчаяние и малодушие. Вернувшись из Троицкой лавры, он серьезно заболевает и ранней весной уезжает к Фету, в Воробьевку. В марте 1887 года Соловьеву было разрешено прочесть 2 публичные лекции в пользу студентов. Он выбрал тему «Славянофильство и русская идея». Главная моя мысль была та, что русская идея требует соединения церквей, то есть признания нами вселенского первосвященника, письмо к Мартыну. Славянофильски настроенная публика отнеслась к лекции весьма сдержанно. Вместо монастырского затвора — 5-месячное деревенское уединение. Соловьеву хочется одиночества, тишины, покоя. Здоровье его расшатано, он страдает бессонницей, мучительными невралгиями, чувствует себя постаревшим, отсветшим, пишет матери. «Я отцвел окончательно и даже удивляюсь, думая о вас, что у такого старика такая еще не древняя мама. Брату сообщает, что ведет правильную жизнь, вина не пьет, перед сном гуляет, и все же бессонница не проходит. По всем сим причинам я думаю, что наконец-то помру. Афанасий Афанасьевич Фет предложил даже на этот случай мне эпитафию. Здесь тихая могила прах юноши взяла, любовь его сразила, а дружба погребла». По своей привычке острит над серьезными и печальными вещами, он шутливо извещает мать о своей кончине. «С душевным прискорбием извещаю родных и знакомых, что 14-го минувшего мая ветхий мой человек волею Божией умре. Желающим почтить память покойного не возбраняется выпить и закусить». Кроме работы над теократией, Соловьев в Воробьевке переводит светом Энеиду Вергилия. «Я считаю отца Энея, — пишет он Страхову, — вместе с отцом верующих Авраамом, настоящим родоначальником христианства». В сентябре он посылает Цертелеву в русский вестник 3 песни Энеиды и с авторской гордостью замечает: «Мои гекзаметры вообще благозвучнее и яснее фетовских». Тяжелое душевное состояние, которое он переживает, вызвано не только запрещением 1-го тома теократии, журнальной травлей и полной нищетой, никаких доходов и более 1000 рублей долгу, но и окончательным крушением всех прочих надежд на личное благополучие. Письмо к Страхову. С Софьей Петровной Хитрово произошел окончательный разрыв. Соловьев пытается забыть ее, привыкнуть к одиночеству, подолгу живет вдалеке от нее, за границей, в Троицкой лавре, в Воробьевке. Но забвение и примирение не приходит. Безрадостной любви, развязка роковая, не тихая печаль, а смертной муки час. Пусть жизнь лишь злой обман, но сердце, умирая, томится и болит, и на пороге рая еще горит огнем, что в вечности погас. Опять просыпается вера, что все поправимо, что любовь победит. Он готов все простить, лишь бы она вернулась к нему. Таким настроением проникнуто одно из лучших его стихотворений. «Бедный друг, истомил тебя путь, темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, дорогая, закат. Где была и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя. Только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови, все кружас исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви». С верой в силу любви связано все дело его жизни, весь смысл существования. Если солнце его любви не победит времени и смерти, как продолжать верить, что любовь преобразит весь мир? И вот чудо любви не наступает. К Рождеству 1887 года его любовная тоска доходит до невыносимого напряжения. Он снова проводит праздники у Троицы, в доме жены Ивана Аксакова, Анны Федоровны. «Здесь мне всегда удобно», — пишет он брату, — «но вследствие припадков любовной тоски сплю мало и плохо, и с лица похож на привидение». Замкнутый и неоткровенный, Соловьев никогда, ни раньше, ни впоследствии не делал таких признаний. Эти слова — крик боли. В первый раз он начинает сомневаться в смысле своей деятельности. Все кажется безнадежным, обреченным на гибель, предчувствие конца снова им овладевает. Он пишет Страхову: «Я поздоровел, сплю лучше и смотрю на мир беспощадно кротким взором. Я знаю, что все, что было прекрасно, провалится к черту. И такая уверенность наполняет мою душу почти райской безмятежностью». В январе 1887 года Леруа Болье, автор трехтомного сочинения «Империя царей и русские», обратился к иезуиту Пирлингу с просьбой доставить ему сведения о религиозной системе Соловьева. Тот написал епископу Штроссмайеру, который сообщил об этом Соловьеву. В письме к Пирлингу епископ так отзывался о Соловьеве: «Это человек аскетической жизни и воистину святой. Его любимая идея заключается в том, что с Россией нет настоящего раскола, а есть большое недоразумение». Соловьев с готовностью принял предложение Леруа Болье, но по совершенной неспособности излагать самого себя предложил написать по-французски статью под заглавием «Философия Вселенской Церкви» и кратко изложить в ней содержание дальнейших томов своей теократии. В письме к Пирлингу он сообщает: «Я хочу, чтобы мой французский визави заменил пока все 3 или 4 тома русской книги». Пирлинг советует сократить философскую часть этой работы. Соловьев возражает, что никак не может обойтись без общих соображений и отдаленных умствований, но смиренно соглашается на то, чтобы сам Пирлинг сократил и исправил его труд. «С моей стороны, — пишет он, — было бы совершенно нелепо печатать о соединении церквей что-нибудь такое, что не одобрялось бы представителями католической церкви». В июле 1887 года он сообщает Пирлингу, что по долгом размышлении признал его полную правоту и решил переменить весь план сочинения, уничтожить отдаленные умствования и ограничиться историческими и богословско-полемическими соображениями. Соответственно, этому заглавие книги меняется. Книга будет называться «Россия и Вселенская Церковь». В январе 1888 года Соловьев извещает Пирлинга, что для напечатания французской книги, а также второго тома «Теократии», он весной собирается приехать в Париж и просит порекомендовать ему гостиницу. «Мне нужно гостиницу дешевую, а главное — тихую. Но вот еще затруднение. Я давнишний, хотя и не педантичный, вегетарианец, и потому пансион с обязательной табльдотом для меня не годится». Заглавие книги окончательно устанавливается: «Россия и Вселенская Церковь». Есть основания предполагать, что средства напечатания книги предоставила Соловьеву княгиня Волконская.